«Простите, господин президент, но я устал», — неожиданно произнес Черчилль. Эта фраза никак не проистекала из того состояния, в котором он только что пребывал. «Если вам будет угодно, я спущусь к вам завтра после полудня». Президент кивнул в знак согласия. Почти всю обратную дорогу Бухман дремал. Он проснулся, когда машина вошла в Вашингтон. Можно было подумать, что его разбудили уличные фонари, свет которых с ритмичной последовательностью врывался в автомобиль, пробегая по лицу американца. «Черчилль — это действительно проблема и человеческая», — произнес вдруг американец, и Бардин подумал, да не передал ли Гопкин своему другу содержание их разговора, там ведь шла речь именно о человеческом аспекте черчиллевской проблемы. Вот он сегодня резвился так беззаботно и так был красноречив, а на самом деле он точно призывал на помощь свое остроумие, чтобы совладать с ситуацией, которая была для него неблагоприятна. Бухман намеренно оборвал фразу, ожидая, что Бардин спросит, «Помилуйте, да так ли уж неблагоприятно?» Но Егору Ивановичу казалось, что собеседник его взял инициативу этого разговора в свои руки и так далеко пошел в желании разговор продолжить, что вряд ли был смысл обнаруживать большую заинтересованность, чем явил он сам. «Не открою никаких тайн, если скажу. Замысел заключался в том, чтобы немцы и русские обескровили друг друга настолько, что все остальное будет только вопросом техники. Замысел, а следовательно, три варианта». «Три?» Казалось, в темноте Бухман загибает пальцы. Сейчас он загнул указательный, отмеченный шрамиком в виду полумесяца. «Союзники вторгаются на Апеннины и ждут своего часа у южных ворот Европы». «Второй!» Кажется, Бухман поднял в темноте руку, показывая второй загнутый палец. «Второй!» «Балканы, куда Черчилль хотел бы вторгнуться, это отрезало бы русских от славянского юга и поставило бы под контроль союзников восточные ворота Европы. Третий!» И в свете навигающих фонарей Бардин увидел, палец действительно был загнут. «Третий вариант!» «Франция, а точнее, собственно, Европа, первый и второй варианты относительно безопасны. Обратившись к ним, союзники не рискнут ввязаться в борьбу с основными силами немцев, что было бы для того же Черчилля равносильно катастрофе, так как дало бы возможность русским поменяться с англосаксами ролями. Третий вариант таит эту угрозу. Согласиться на операцию во Франции — это значит пойти на риск единоборства с немцами, почти единоборство. Если понять это слово как борьбу один на один, да, немцы отзывают свои войска из России, а русские стабилизируют фронт, ждут своего часа, чтобы ворваться в Европу. Поэтому с точки зрения Черчилля все, что хотите, но только не вторжение во Францию. Таким образом, расчет учитывал три варианта и не учитывал четвертого. «А он был четвертый?» — спросил Бардин. Ему хотелось показать Бухману, что он неотрывно следит за тем, как американец развивает свои доводы. «Был всегда. А сегодня больше, чем всегда, ведь он самый главный». «Главный? Да. Какой? Извольте, русские могут войти в Европу и без помощи англосаксов. Вы слышите меня? И решить все свои тактические и стратегические проблемы, в частности, проблемы новой Европы. Нет, до того, как все это произойдет, надо еще сделать 2, 3, а может быть и 5 ходов. Но Черчилль уже прозевал. При этом, если даже он будет делать самые сильные ходы, он не спасет партии». «Это каким же образом?» — спросил Бардин и почувствовал, что он как бы становится в положении Черчилля. Ему интересно на какой-то миг оказаться в положении Черчилля и вызвать огонь на себя. Только так и поймешь, какие преимущества у тебя. «Я говорю, каким образом?» У будущего Европы, как полагает Черчилль, два пути. При этом оба решительно не устраивающие английского премьера. Создалось положение, при котором союзники не могут вторгаться во Францию и не могут ждать, пока русские войдут в Европу сами. Не хочу обращаться к сильным словам, но если обратиться к шахматным терминам, то положение англосаксов тут матовое. Не знаю, видел Черчилль это прежде, но сегодня он это видит. Простите, простите, а каким бы могло быть по этому вопросу мнение мистера Гопкинса? Спросил Бардин. Формула была осторожной, но от этого она не стала менее категорической. Бухман молчал. Снова пробудилась его одышка.